Глава 6. Stray Kids за музыкой. Путь Срирача и искусство продюсирования. В кей-поп не так много коллективов, которые не просто исполняют чужие песни, а сами создают их от первой ноты до финального мастеринга. Stray Kids — одни из немногих, и даже среди таких групп они занимают особое место. С первых дней это были не просто голоса в студийных записях. Они строили собственный звук с нуля, в ноутбуках, в тесных комнатах, в студии, иногда прямо на кухне посреди ночи. Их музыка рождалась не потому, что им доверили писать самим, а потому что по-другому они не умели. Им нужно было говорить на своем языке, и этот язык был языком Срирача, внутреннего продюсерского ядра Stray Kids. Три участника, которые сформировали себя как артистов еще до того, как появилась группа. CB97, Банчан. Будущий лидер Stray Kids уже тогда человек с четким пониманием, как должна звучать песня. Сперби, Чан Бин, рэпер с мощным тембром и потребностью высказаться. J1, Хан, мелодист и автор, выросший в Малайзии и привезший в Корею свой собственный музыкальный багаж. Рождение Срирача до Stray Kids. В 2016 году в одной из подземных студий JYP Entertainment по ночам собирались трое стажеров. К тому моменту Банчан уже провел в компании почти 7 лет и прекрасно знал внутренние правила игры. Он понимал, что ценит агентство: отполированный звук, четкую структуру, выверенный формат. Но все сильнее чувствовал, что хочет не просто выполнять указания, а создавать свое. Чан Бин и Хан оказались идеальными соавторами. Вместе они придумали название «Срирача» от испанского «рача» — отряд, бригада, подчеркивая, что они — команда. В январе 2017 года они выложили на SoundCloud свой первый микстейп J2017 Mixtape. Записи были сырыми, почти необработанными, но живыми и настоящими. Никто из менеджмента не санкционировал этот релиз. Они просто сделали и выложили. Это стало точкой отсчета. Их звук не был похож на JYP. В то время JYP выпускал в основном ровный поп с акцентом на вокал и танцевальность. Срирача предложили совсем другое — резкие тексты, философские темы, хаотичные биты, агрессивный рэп, элементы трэпа и лоу-фай. Они ломали привычные музыкальные структуры и добавляли в песни то, что редко можно было услышать в кей-поп. Именно тогда в их голове появилась дерзкая идея. А что если построить группу, в которой музыка идет от артистов, а не спускается сверху? Это было рискованно, но JYP Entertainment неожиданно решила дать шанс. От Срирача к Stray Kids. Первым большим шагом стала песня «Elevator». Она была полностью их, от текста до бита. Это был не просто трек, а крик о том, каково быть в системе, которая бесконечно тестирует тебя на прочность. Банчан позже вспоминал: «Elevator был способом сказать: мы хотим звучать по-своему, мы хотим говорить о себе». Трек оказался слишком резким, слишком нестандартным по меркам кей-поп, но именно он стал заявкой на самостоятельность и фундаментом для будущего Stray Kids. Продюсеры внутри группы. Как это устроено? Stray Kids — одна из немногих групп, где ключевые песни рождаются не в кабинетах лейбла, а прямо внутри команды. Срирача берут на себя полный цикл. Написание текста, создание бита и аранжировки, запись демо, продюсирование и даже частичное сведение. Эта работа — неформальность. Банчан строит архитектуру звучания, следя, чтобы все было гармонично и сбалансировано. Чан Бин отвечает за ритмическое напряжение, цепкие рэп-хуки и ударную энергетику. Хан приносит мелодику, неожиданные вокальные переходы и текстовую глубину. В буклетах альбомов можно увидеть строчки «Lyrics by Srirача», «Composed by Srirача», «Arranged by Srirача». Но за ними стоит целая студийная экосистема, которую они выстроили с нуля. Учеба через критику. Стать продюсером значит не только уметь собрать трек, но и быть готовым к критике. Срирача испытали это на себе с первых релизов. Хотя Elevator и стал их визитной карточкой, внутри JYP к их подходу относились настороженно. Песни казались слишком громкими, слишком сырыми и слишком нестабильными. Некоторые треки не проходили отбор, другие же приходилось переделывать десятки раз. Банчан, как лидер, взял на себя роль двигателя этого обучения. Он сутками сидел за Logic Pro изучая эквализацию, компрессию, баланс партий. Смотрел туториалы, разбирал чужие аранжировки, общался с более опытными саунд-продюсерами. Постепенно он стал не просто автором песен, а руководителем музыкальной системы Stray Kids. Чан Бин учился превращать поток идей в четкую драматургию трека. Хан — доверять своей интуиции и при этом следить за эмоциональной точностью мелодий. В итоге сформировался баланс. Бан Чан — архитектор, Чан Бин — мотор, Хан — душа. Критика JYP как стимул, а не барьер. Пак Чин Йон и продюсерский совет JYP нередко говорили: «Это слишком лично, это не для масс, это звучит слишком сыро». Сирирачи отвечали не спором, а работой. Они научились слушать, адаптироваться и при этом не терять собственный почерк. Эта способность договариваться со слушателем, но оставаться собой, стала их важнейшим инструментом. Совместное творчество, не теряя себя. Stray Kids давно вышли за рамки команды, работающей только внутри себя. С каждым альбомом они расширяют палитру звучания, сотрудничая с внешними продюсерами, саунд-дизайнерами и композиторами, как корейскими, так и зарубежными. Но принцип остается неизменным. Финальное слово всегда за ними. Вместо классической кей-поп-модели «нам написали песню», Stray Kids используют горизонтальный подход. Сирирачи определяют идею, эмоциональный посыл и ритмическую основу, а затем подключают соавторов, которые помогают раскрыть трек, не меняя его сути. Это могут быть саунд-дизайнеры, усиливающие микс и придающие плотность звуку, композиторы, создающие отдельные секции или припев, вокальные продюсеры, работающие с нюансами исполнения. Но в каждом случае направление задают сами участники. Ключевые союзники. Некоторые соавторы стали почти постоянными партнерами группы. Верса Чой. Битмейкер и саунд-дизайнер, работавший над God's Menu, Thunderous, Domino. Отличается агрессивной ритмикой и экспериментальными аранжировками. Даллас Кей. Американский продюсер, участвовавший в создании S-Class, привнесший в трек EDM-энергию мирового уровня. Million Boy, Jun Tu, Talte Choi. Молодые корейские продюсеры, специализирующиеся на битах и студийной настройке. Бан Раджан. Инженер, участвующий в финальном мастеринге и выстраивании общего баланса звучания. И все же, даже при большом числе имен в кредитах, слушатели неизменно говорят: «Это звучит как Stray Kids». Их почерк не растворяется в коллаборациях. Напротив, он становится ярче. Почему их система работает? Ключ к успеху в четкой творческой оси. Пока Сирирачи остаются центром принятия решений, группа может экспериментировать, пробовать новое и менять формы, не теряя своей идентичности. Нас не интересует просто громкий звук. Нам важен звук, в котором слышны мы, подчеркивал Чан Бин. Такой подход позволяет Stray Kids быть не просто исполнителями, а полноценными авторами своего пути. От шума к системе. Эволюция звучания Stray Kids. Stray Kids начали громко, и в прямом, и в переносном смысле. Их ранние треки были как вызов индустрии. Резкие, неровные, неотшлифованные. Это не было просчитанной стратегией, скорее честным выбросом энергии, который либо притягивал, либо отталкивал. 2018-2019 годы. Период необузданной энергии. Дебютный мини-альбом «I'm Not» звучал как протест. «District 9», «Grr», «Mirror». Каждая композиция была напоминанием, что Stray Kids не собираются подстраиваться под стандарты. Ломанные ритмы, неожиданные брейки, агрессивный хип-хоп с элементами трэпа и EDM. Для кого-то это было слишком. Но именно тогда группа нашла свою первую преданную аудиторию. 2020 год. Точка зрелости. С альбомами «Go Live» и «In Life» Stray Kids вышли на новый уровень. Звук стал плотнее, а структура песен — вывереннее. «God's Menu» с ее кулинарной метафорой музыки закрепил их фирменный стиль. Уникальное меню без копирования чужих рецептов. В «Backdoor» они отточили игру с динамикой, чередуя мощные припевы и приглушенные куплеты. 2001-2022 годы. Эксперименты и контрасты. Песни «Thunderous» и «Domino» соединили современный хип-хоп с традиционными корейскими мотивами, а «Christmas Evil» показала, что группа может шутить даже с рождественской эстетикой, делая ее антиглянцевой. В этот период они начали внимательнее балансировать между жестким и мелодичным, вводя живые инструменты и элементы R&B. 2023-2025 годы. Глобальный масштаб. Выход альбома «Five Star» стал поворотом к мировой аудитории без упрощения материала. West-класс, агрессивный EDM и хип-хоп. В топ-лайн с Tiger JK — масштабная оркестровка. В Hall of Fame и Megaverse — сложные формы и философские подтексты. Даже англоязычные релизы вроде «Lose My Breath» с Чарли Путом сохранили глубину аранжировок. Что стало фирменным? Резкие смены ритма и неожиданные переходы между секциями. Экспериментальные биты с грязным басом, щелчками, хрипами. Вокальная многослойность, особенно в партиях Банчана и Хана. Хуки, которые невозможно забыть. «Cooking like a chef», «I'm a five-star Michelin», «Maniac». Метафоричность. От образов еды и мифологии до кинематографических приемов. Stray Kids не отказались от своего изначального драйва. Они научились управлять им, превращая хаос в осознанную систему. Продюсерская философия Stray Kids. Музыка как зеркало. Для большинства айдолов продюсирование — лишь возможность, к которой прибегают изредка. Для Stray Kids это фундамент. С первого дня они решили: если хотим, чтобы нас поняли, мы должны говорить собственным голосом, в прямом и переносном смысле. Музыка для Срирача — не контент для рынка, а форма честности. Она отражает их страхи, сомнения, победы и внутренние противоречия. Банчан в одном из интервью сказал: «Мы хотим, чтобы люди видели не только сцену, но и то, что внутри нас, а музыка — лучший способ это показать». Быть уязвимым и управлять формой. Они не боятся открыто говорить о боли, тревоге и бессилии, но делают это через тщательно выстроенную структуру трека. Так уязвимость перестает быть слабостью, она превращается в инструмент связи со слушателем. Айдол нового типа. В классическом кей-попе артист — исполнитель, который поет и танцует, а остальное делают продюсеры и авторы. Stray Kids переписали этот подход. Они показали, что айдол может сам написать и аранжировать песню, управлять студийным процессом, контролировать финальный звук. Их путь вдохновил целое поколение. На форумах и в соцсетях можно встретить десятки историй. «Я начал писать биты благодаря Чану». На YouTube сотни роликов «How to make music like Srirachha». Фанаты создают каверы, ремиксы и даже собственные мини-альбомы в их стиле. Творчество как командная работа. Внутри Stray Kids продюсирование стало не просто обязанностью тройки Srirachha, а способом объединить всех участников. Они вместе обсуждают аранжировки, спорят о мелочах, пробуют разные версии. И каждый чувствует, что внес свой вклад. Именно это ощущение причастности слышно в их треках, в энергии, которую не подделаешь. Музыка как наследие. Stray Kids доказали, что в кей-попе можно быть популярным, не теряя индивидуальности. Они показали, что продюсирование в руках самих артистов способно менять индустрию. Для них музыка — это зеркало, оружие, утешение и дом. И каждый, кто слушает их, может увидеть в этом зеркале часть себя.